Лора услышала Квентин свое имя и открыла глаза. Перед ней стоял улыбающийся Майкл Тонио. — Как ты? — поднялась она порывисто навстречу ему. — Все в порядке, — чуть приподнял он перевязанную руку. — Надеюсь прожить еще немного. Пошли перекусим. Эти ублюдки даже поесть нормально не дали. Квентин улыбнулась и не стала возражать. В такой час Тонио и Квентин смогли найти, вероятно, единственную круглосуточную закусочную в этом городе. Они заказали себе по порции оладий с сиропом и кофе. Майкл все это время молчал, думая о чем-то своем. Сейчас он не походил на того самоуверенного, нагловатого балагура, которого она знала до сих пор. Вернее, Лора не видела его другим. Возможно, сейчас она увидела его настоящим, без этих наслоений, так ее раздражавших. Насколько я поняла, Эд Салливан находится в этом же госпитале, — спросила Квентин. — Да, он там. По решению суда парень будет находиться под наблюдением врачей до того момента, пока они не сочтут возможным передать его в руки правосудия. Расплатившись, они вышли на улицу. — Честно говоря, я не слишком-то надеюсь на его показания, — сказала Лора. — С такой симптоматикой, как у него, все это может затянуться на годы. Хотя, на мой взгляд, в этом и скрывается вся странность. Реакция Эда Салливана — это реакция смертельно испуганного человека. А что может так напугать 13-летнего мальчишку? В этом возрасте они уже не верят ни в Санта-Клауса, ни в монстров и тролли, прячущихся в темных подвалах. Все они беспощадные циники, подвергающие сомнению даже самые очевидные вещи. Они бунтари. Мы считаем их детьми, а они из кожи лезут вон, чтобы доказать себе и другим, что они полноправные личности. Может быть, у Салливана неуравновешена психика или что-то в этом роде, — предположил Майкл, идя вслед за Лорой по улице. В большинстве случаев дети и подростки легче адаптируются к психологическим травмам. Более того, они могут быть хладнокровнее, расчетливее, беспощаднее некоторых взрослых. Они просто не осознают моральной тяжести своих поступков. Ведь малыш, тянущий за хвост кота, не представляет, что животное способно испытывать боль. Наши дети понятия не имеют о боли. Мы ограждаем их от какого бы то ни было физического насилия, декларируя, что ребенок — личность, соответствующими правами, но мы не можем оградить от насилия иного рода. Забавных историй, сотнями в год создаваемых Голливудом и компаниями по программному обеспечению, в которых текут реки крови, а смерть сама по себе представлена как окончание очередного гейма. Хочешь, расскажу тебе пару любопытных историй? Представь себе одного такого милого молодого человека, 14 лет от роду, проживающего с мамой и папой в городке Уэст-Падука, штат Кентукки. 1 декабря прошлого года, во время утренней молитвы в школе, он достал из принесенного рюкзака пистолет и открыл пальбу по своим товарищам, предварительно запихнув в уши ватные тампоны. После стрельбы подросток пожал плечами и сказал «простите», словно случайно кому-то наступил на ногу. Другой случай произошел всего 3 недели назад в Джонсборо, штат Арканзас. Там 2 мальчика устроили на своих одноклассников настоящую охоту, предусмотрев для этого все необходимое. Они заставили сработать в здании школы сигнал пожарной тревоги, а когда дети ринулись к выходу, те начали прицельно их отстреливать. Я слышал об этом. Думаешь, Салливан поступил точно так же? Неважно, что думаю я или ты. Важно выяснить, что на самом деле произошло в лесу и почему Эд Салливан испугался настолько, что почти потерял рассудок. Но выяснять это мы будем не прямо сейчас. Я так устала, что еле держусь на ногах. Отвези меня в отель. — Нет проблем, — кивнул Майкл, и они вернулись к машине. Лора села за руль. Находясь рядом с ним, Квентин больше не чувствовала неловкости и подспудной тревоги, не оставлявшей ее с той самой минуты, как их представили друг другу. — Классный выстрел, — сказал Тонио неожиданно. — Что? — не сообразила сразу Лора. — Ну, там, в кафе. — Ты отлично стреляла. — У меня был хороший инструктор. Усмехнулась она, хотя в свое время о Лердоке она вовсе так не думала. — Квентин, извини, в тире я был полным идиотом. — Это я заметила, — кивнула Лора с улыбкой. Лора припарковалась на стоянке небольшого отеля и сказала с теплотой в голосе: — Тебе надо отдохнуть, в последующие несколько дней у нас будет очень много работы. — Не волнуйся, я найду время для отдыха. — Ну ладно, я пошла, — сказала Квентин, открывая дверь. — Спокойной ночи, Майкл. — Спокойной ночи, Лора. Квентин, направляясь к светлому вестибюлю отеля, буквально спиной чувствовала взгляд Майкла Тонио.